Глава 54. Дверь церкви была открыта. Консуэла остановилась на пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необычайное святилище. Так называемая церковь представляла собой просто огромную пещеру, высеченную, вернее, выдолбленную в скалах руками природы и, в особенности, подземными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в мрачные ниши, откуда неясно выступали очертания длинных сталактитов, похожих на призраки. Огромные причудливые нагромождения почвы, некогда принесенные сюда водой, были то скручены на стенах, как чудовищные змеи, которые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из земли и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастях, образуемых черными углублениями скал. Некоторые из них можно было принять за бесформенные статуи, исполинские изображения варварских богов древности. Свойственная скалам растительность, огромные лишайники, жесткие как чешуя драконов, гирлянды оленьих языков с широкими тяжелыми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных посредине площадки на бугорках наносной земли, похожих на могильные холмы. Все это придавало пещере мрачный, величественный и зловещий вид, поразивший воображение молодой артистки. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Подойдя ближе, она увидела Альберта, стоявшего у источника, который пробивался в середине пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клокотание обильных вод совсем не чувствовалось на его поверхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба темного сапфира, а красивые водяные растения, посаженные по ее краям Альбертом из Денка, стояли не шелохнувшись. Источник был горячий, его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручейками. Одни тотчас же с глухим шумом терялись где-то у подножия скал, другие, чистые и прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в темных углублениях, намного расширявших ее пределы. Как только граф Альберт, который пока что только пробовал струны на своей скрипке, увидел Консуэла, он пошел ей навстречу и помог перейти через излучины источника. В более глубоких местах были переброшены стволы деревьев. В других же, выступавшие из воды камни, облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже переносил ее. Но на этот раз Консуэла пугал не поток, мрачно и бесшумно катившийся под ее ногами, а этот загадочный проводник, которому девушку влекла неодолимая симпатия и от которого в то же время ее отталкивало какое-то неподдающееся определению чувство. Подойдя к источнику, она увидела на широком камне, возвышавшемся над ним на несколько футов, нечто такое, что мало способствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооружение, искусно сложенное из человеческих костей и черепов, своеобразный надгробный памятник, какие можно видеть в катакомбах. «Не пугайтесь», — сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула. «Это благородные останки мучеников моей религии, образующий алтарь, перед которым я люблю размышлять и молиться». «Какая же у вас религия, Альберт?» — с наивной грустью спросила Консуэла. «Чьи это кости? Гуситов или католиков? Разве и те, и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших родителей, и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гуса, кажутся вам недостаточно суровыми и решительными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что мне о вас говорили?» «Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, Прокопа Большого мстительному Кальвину, подвиги таборитов подвигам солдат Валенштейна, то это сущая правда, Консуэла. Но что вам до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете Бога лучше, чем я. Я привел вас сюда вовсе не для того, чтобы отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками. Оставайтесь такой, какая вы есть, Консуэла. Вы родились благочестивой и святой, более того, вы родились в бедности, неизвестности. И ничто не могло затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, молиться вместе. Вы, знающая все, ничему не учившись, и я, знающий так мало, несмотря на все мои поиски. В каком бы храме вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истинному Богу. Истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак, не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из костей моих предков. Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные останки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в колодец Шрекенштейна кровожадной яростью междоусобицы во времена вашего предка Яна Жишки, который, как говорят, страшно отомстил за это. Мне рассказывали также, что, предав огню деревню, он велел засыпать колодец. Мне кажется, что я вижу на темном своде прямо над головой круг из обтесанных камней. Не значит ли это, что мы с вами находимся сейчас как раз под теми камнями, на которых я не рассиживала, утомившись искать вас? Скажите, граф Альберт, не то ли это место, которое, как я слышала, вы окрестили камнем искупления? Да, ответил Альберт. Это здесь пытки и чудовищные жестокости осветили место моих молений и алтарь моей скорби. Вы видите огромные глыбы, что нависли над нашими головами, и вот те другие у источника. Могучие руки таборитов сбросили их сюда по приказу того, кого звали Грозным Слепцом. Но глыбы эти только отвели воды к подземным руслам, куда они и пробились. Стенки колодца были разрушены, и чтобы скрыть развалины, я посадил эти кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем через мой цветник в замке исполинов. Оседание горных пород с течением времени все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь, если и случится незначительному камешку сорваться оттуда, так это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов. И вам, как видите, совершенно нечего бояться обвала. «Вовсе не это заботит меня, Альберт», — возразила Консуэла, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою скрипку. «Я хочу знать, почему вы почитаете память и останки только этих жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступления одних простительнее преступлений других». Консуэла сказала это строго и с недоверием, глядя на Альберта. Она снова вспомнила о Сденко, и все эти вопросы были как бы частью того справедливого дознания, которому она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это. Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэла приняла это за признак нечистой совести. Он схватился руками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь, что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и девушка испугалась, не догадался ли он об ее подозрении. «Вы не знаете, какую причинили мне боль!» — воскликнул он, наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на него своими пустыми глазницами. «Нет, вы не можете этого знать, Консуэла! И ваши холодные рассуждения будут во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий!» С человеком, который, послужив слепым орудием непреклонного правосудия Божьего, уже получил награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, заглаживая чудовищные преступления, которые меня заставлял свершить рок. И, наконец, вообразил, что смогу забыть. Забыть! Вот чего жаждало мое истерзанное сердце. Вот что было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни. Распростертый над этими скелетами, я годами молил здесь о сближении с людьми, о примирении с Богом. И когда я впервые увидел вас, Консуэла, я начал надеяться. А когда вы пожалели меня, начал верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых уже рассыпаться в прах. Я увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не узнаете этих цветов, а я столько раз орошал их горькими и сладостными слезами. Ведь это вы сорвали и передали их мне через товарища моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя, сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, настоящую любовь к такому преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану. «Но какие же преступления вы совершили?» — решительно спросила Консуэла, волнуемая самыми разнообразными чувствами и став смелее при виде глубокого уныния Альберта. «Если вы хотите сделать мне какое-то признание, сделайте его здесь. Сделайте его сейчас, чтобы я знала, могу ли оправдать вас и полюбить». «Оправдать меня, да, можете. Ибо тот Альберт Рудольштадтский, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но тот, кто вам неизвестен, Ян Жишко, поборник чаши, был вовлечен гневом Божьим в целый ряд беззаконий». Консуэла увидела, какую сделала оплошность, раздув тлевший под пеплом огонь и наведя бедного Альберта на разговор о том, что составляло предмет его помешательства. Но сейчас не время было разубеждать его с помощью рассуждений. Она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его недуга. «Довольно, Альберт, если ваше теперешнее существование было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать, и Господь прощает Яна Жишку». «Бог не открывается непосредственно смиренным творением, которое ему служит», отвечал граф, качая головой. «Он унижает или ободряет их, пользуясь одними для спасения или для наказания других. Когда движимые духом милосердия мы пытаемся укорять или утешать наших ближних, все мы являемся лишь исполнителями его воли. Вам, юному созданию, не дано права отпускать мне грехи. У самого священника нет этой великой власти, хотя церковь в своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете снискать для меня милость Божью, если полюбите меня. Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить забыть о днях, называемых историей прошлых веков. Вы можете давать мне именем всемогущего Бога самые торжественные обещания, но я не смогу им поверить. Я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положите руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, и если оно ответит «да», это «да» будет священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления. Будет тем чудом, которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы стать жрицей моей религии. Моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите!» Воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая заключить ее в объятия. Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которую он требовал, а он снова упал на кости алтаря, тяжко стеная. «Я знал, что она не сможет полюбить меня!» — воскликнул Альберт. «Знал, что никогда не буду прощен, что никогда не забуду тех проклятых дней, когда еще не видел ее!» «Альберт, дорогой Альберт!» — проговорила Консуэла, глубоко потрясенная силой его скорби. «Имейте мужество выслушать меня. Вы говорите, что я хочу обмануть вас надеждой на чудо, а между тем сами вы требуете от меня еще большего чуда. Бог, который видит все и оценивает наши заслуги, может все простить, но такое слабое и несовершенное создание, как я, могу ли я понять и принять одним только усилием ума и преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что это от вас зависит, внушить мне ту необыкновенную привязанность, какой вы от меня требуете, и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще так мало знаю вас. Поскольку мы заговорили с вами мистическим языком религии, меня немного научили ему в детстве, я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на вас снизошла благодать. А разве вы заслужили того подобия искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чувства. А мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежности, ни к кротости. В ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное злопамятство. Что вы хотите сказать этим, Консуэла? Я не понимаю вас. Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во власти зловещих фантазий, мыслей об убийстве, кровавых видений. Вы плачете над преступлениями, якобы совершенными вами много веков назад, а между тем воспоминания о них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы приписываете их воле Божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь, и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-губителя. Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет склонность, чуть ли не стремление к этой страшной доле, раз вы все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни и оплакиваете себя как преступника, приговоренного оставаться таковым и дальше. Нет. Благодаря милосердию всемогущего Отца душ, который берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, потом возвращает к деятельной жизни. Вздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. «Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости. Довольно с меня и того, что я был обречен пройти огнем и мечом через те варварские времена, которые мы на нашем фанатическом и дерзком языке зовем эпохой рвения и ярости. Вы не сведущи в истории, благородная девушка. Вы не понимаете прошлого. Судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, загадочны для вас. Вам надо познакомиться с этими ужасающими событиями, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный Бог несчастным людям. Говорите же, Альберт, объясните мне, что могло быть такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя божественной Евхаристии. «Вы правы, называя ее божественной», — ответил Альберт, садясь у источника рядом с Консуэло. «Это подобие равенства, это таинство, установленное существом наивысшим среди людей с целью увековечить принцип братства, достойно того, чтобы вы, равная самым могущественным и благородным представителям человечества, назвали его божественным. А между тем, существуют еще тщеславные безумцы, которые считают, что стоят выше вас, считают кровь вашу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей. Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому только что веду свой род от этих самых королей и князей, вообразил себя стоящим выше вас? Я простила бы вам этот предрассудок, священный для всей вашей касты. Восстать против него мне никогда не приходило в голову. И я счастлива, что родилась свободной и равной маленьким людям, потому что люблю их гораздо больше, чем великих мира сего. Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, но вы бы меня не уважали. Оставаясь здесь, с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так покойно, как теперь, когда вы уверены, что для меня вы так же священны, как если бы по праву рождения были провозглашены императрицей Германии. О, позвольте мне думать, что божественную жалость, заставившую вас тогда в первый раз прийти сюда, вы почувствовали, потому что уже разгадали мой характер и мои взгляды на жизнь. Итак, дорогая сестра, признайте же в своем сердце, я обращаюсь к нему, не желая утомлять ваш мозг философскими рассуждениями, что равенство священно, что это воля отца людей, что долг людей стремится установить это равенство. В те времена, когда народы были горячими приверженцами обрядов своей религии, для них в причащении заключалось все равенство, каким только дозволяли пользоваться законы, установленные обществом. Бедные и слабые находили в нем утешение. Оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду, что когда-нибудь их потомки узнают лучшую жизнь. Чехи всегда хотели соблюдать обряд Евхаристии в том виде, в каком его проповедовали и выполняли апостолы. То было поистине древнее братское единение, трапеза равенства, отображение Царства Божия, которое должно было осуществиться на земле. Но пришел день, когда римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от священника, народ от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы те скрыли божество в таинственных ковчегах. И вот эти священнослужители путем своих бессмысленных толкований превратили причащение в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их священнослужителей соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав исповедь тайной. И святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолить и обновить свою душу, исчезла в разукрашенной золотом шкатулке из кедра, откуда Евхаристию извлекали лишь для того, чтобы приблизить ее к устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: «Чашу! Верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих телом и духом!» Таков был крик возмущения, объединивший всю Чехию. Остальное вам известно, Консуэла. Вы уже знаете, что к этой первоначальной идее, отражавшей в религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и великодушного народа присоединились как следствие преследований и страшной борьбы с соседними народами, еще идея свободы Отечества и национальной чести. Завоевание чаши повлекло за собой другие благороднейшие завоевания и создало новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, расскажет вам, будто только жажда крови и золота разожгла эти злополучные войны, не верьте. Это ложь перед Богом и людьми. Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков. Но то был все тот же извечный дух властолюбия и жадности, постоянно грызущий богатых и знатных. Они и только они позорили святое дело и десятки раз изменяли ему. Народ, грубый, но искренний, фанатичный, но вдохновенный, объединился в секты, поэтические названия которых вам известны. Табориты, арибиты, сироты, союзные братья. Этот народ, мученик своей веры, бежал в горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства. Верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обителях земного мира. Ждал пришествия и торжества Христа. Воскресения Яна Гуса, Яна Жишки, Прокопа Голова и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое верование не кажется мне вымыслом, Консуэла. Наша роль на земле не так коротка, как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью. Что же касается желания капеллана, быть может, и моих добрых, но слабых родных, приписывать мне наивное и ребяческое увлечение культом гуситов, то хоть я действительно в дни лихорадки и возбуждения как будто смешивал символ с принципом и образ с идеей, не презирайте меня слишком, Консуэла. В глубине души я никогда не думал воскрешать для себя эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни. Совсем другие образы и другие символы понадобились бы нынешним просвещенным людям, если бы только они согласились раскрыть глаза, если бы иго рабства не препятствовало народам искать религию свободы. Слишком строго и лживо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привычки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего века, я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце общением с людьми, простодушными или несчастными. Мне нравилось разговаривать со всеми этими бродягами, юродивыми, со всеми обездоленными, лишенными земных благ и любви своих ближних. В бесхитростных рассуждениях тех, кого называют помешанными, я открывал иногда мимолетные, но поразительные проблески божественной мысли. Мне приходилось также, выслушивая признания так называемых отверженных и преступников, рассказывавших о своем раскаянии и сожалениях, наталкиваться на глубокие, хотя и загрязненные, следы их справедливости и невиновности. И вот, видя меня сидящим за столом у невежды или у изголовья разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун. Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей родины и размышлениями над ней, не сдерживаясь, говорил вещи, похожие на бред, быть может, они и были бредом, меня стали бояться, принимая за безумца, одержимого дьяволом. Дьявол! А знаете ли вы, Консуэла, что это такое? Рассказать вам об этой таинственной аллегории, созданной священнослужителями всех религий? Да, друг мой, сказала Консуэла, успокоенная и почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. Объясните мне, что такое сатана? Сказать правду, хотя я не переставала верить в Бога и никогда открыто не восставала против того, чему меня учили о дьяволе, я все-таки никогда не верила в него. Если бы он действительно существовал, то Бог заковал бы его в цепи так далеко от себя и от нас, что мы ничего и не узнали бы о нем. «Если бы он существовал, — отвечал Альберт, — то мог бы быть лишь чудовищным созданием того Бога, в которого самые нечестивые софисты предпочитали не верить, лишь бы не быть вынужденными признать его за тип и идеал всяческого совершенства, познания и любви. Как могло совершенство породить зло? Знание — ложь, любовь — ненависть и развращенность. Эту сказку надо отнести к младенческой поре рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире физически заставили трусливых детей Земли думать, будто есть два Бога, два высших и созидающих духа. Один – источник всех благ, а другой – всех зол. Два начала почти одинаковые, ибо царство Иблиса должно было существовать неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасающих боев в сферах империи. Но почему же после проповеди Христа и чистого света Евангелия духовенство осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование их древних предков? Потому что вследствие неудовлетворительного или неправильного толкования апостольского учения понятие о добре и зле оставалось неясным и незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного разделения прав и назначения духа и плоти, прерогатив духовной и светской власти. Христианский аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Так как мало-помалу фанатизм довел это осуждение материальной жизни до крайности, а в обществе, несмотря на учение Христа, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая группа людей продолжала жить и господствовать с помощью разума, в то время как огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты, особенно духовенство, стали тогда душою общества. Народ же оставался только его телом. Кто же в таком случае был истинным покровителем мыслящих существ? Бог. А людей невежественных? Дьявол. Ибо Бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно толкал людей слабых и грубых. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, как и многие другие, восстановить права плоти и воссоединить в одном общем божественном начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта попыталась утвердить любовь, равенство и братство как основу человеческого счастья. Это была справедливая и святая идея. Правда, при этих попытках бывали и крайности, и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из уничижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя и движущую силу добра. Таким образом, эти философы отпустили сатане его прегрешение, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими толкованиями они постарались превратить архангела Михаила и его воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества, осуждая в их лице первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства и основы счастья человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Люцифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно божественному Прометею, стонал столько веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и загадочных формул выражали идею его апофеоза и будущего царствования над человечеством, которое было слишком долго развенчано, унижено и оклеветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас своими объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэла. Но вам изобразили меня антихристом и поклонником дьявола, а мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет. «Вы нисколько не утомили меня», — ответила кротко улыбаясь Консуэла. «Я очень рада, что не вступила в союз с врагом рода человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию лоллардов». «Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части», — заметил Альберт, и снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более воодушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных фантазиях, которые довели его самого до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать свою исповедь как можно более удобопонятной и простой, он достиг удивительной ясности изложения. Говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто дело шло о другом человеке, и касался слабостей и болезненных явлений своего рассудка так свободно, словно давно излечился от этих опасных припадков. Он выражал свои мысли так здраво, что, отбросив вопрос о чувстве времени, которое, видимо, было для него утрачено, он каялся, например, в том, что когда-то воображал себя Яном Жишкой, Братиславом, Подебрадом и другими героями минувшего, совершенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое же заблуждение. Консуэла не могла не видеть в нем человека, выдающегося и просвещенного. Человека, проповедующего более великодушные, а следовательно и более справедливые идеи, нежели те, о каких ей приходилось слышать до сих пор. Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в больших глазах молодой девушки, ее сообразительность, поразительная способность усваивать отвлеченные и возвышенные мысли так воодушевили Рудольштата, что речь его зазвучала еще убедительнее, еще ярче. Консуэла после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно ответить, уже не думала об удовлетворении своей природной любознательности, а только пребывала в каком-то восторженном удивлении, которое ей внушал Альберт. Она забыла все тревоги, пережитые за этот день. Забыла об Анзалете, о Сденко, о костях мертвецов, лежавших перед ее глазами. Какие-то чары завладели ею. Живописное место, где она находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный алтарь показались ей при дрожащем свете факелов подобием волшебного Элизиума, где блуждали священные и величественные видения. Она бодрствовала, но ее рассудок, подвергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтической натуры, был словно усыплен. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз, умиляясь при мысли о сатане, которого он только что изобразил как великую непризнанную идею. Ее артистическое воображение нарисовало его в виде красивого, страдальческого бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее, что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах от нее у алтаря и играет на скрипке мелодию, которая однажды так поразила и очаровала ее.